Глава 21. Богуслав, Валія, Турак, Альдона, эскадрон гусар летучих. Командир гусар, лейтенант Вальба, получил четкие инструкции начать поиски Альдоны с королевства Астрии. Король Брагдин принял посланца короля Карамира сухо, если не сказать враждебно. Король был навеселе, но в глазах читалась ненависть к посланцу. Уехала Валия, а мой сын ее сопровождает. Направились в Чахию. Это все, что удалось узнать от Брагина. Вернувшись на постоялый двор, где ждали товарищи, он довел до них информацию. Надо отметить, что отряд Вальба состоял не просто из солдат, это были отпрыски дворянских семей, разорившихся семей, что заставило молодых бесшабашных людей, выпивох и искателей приключений, пойти на службу к королю Карамиру. Каждый из них был личностью незаурядной, умеющей не только вино пить и играть в карты, но и драться всеми видами оружия. Да и внешностью природа наградила их неотталкивающей. А пару-тройку шрамов на лице просто каждый был иметь обязан. После бурного обсуждения, что делать дальше, приняли решение поспрашивать на постоялых дворах о принцессе и ее спутнике. До границы с Чахией узнать ничего не удалось. На границе с Чахией их ждал сюрприз. Таможенник, узнав, что это посланцы короля Карамила, наотрез отказался пускать их на территорию Чахии. У него, видите, указ короля Трамира. Уговоры и деньги не помогли. Вальба и его спутники сразу заподозрили неладное. Отъехав от заставы, собрались на совет. Постановили проезжать в Чахию по одному или парами на разных пропускных пунктах, или просто через ближайшие деревни, или просто через лес. Общий сбор назначен в ближайшей таверне от замка Трамира, короля Трамира. Собраться удалось только через 5 дней. Двое товарищей так и не явились на общий сбор. Что с ними случилось, осталось тайной. По очереди рассказывали, что удалось узнать на постоялых дворах и рынках, пока добирались сюда. Картина вырисовывалась такая. Валия Альдона уехала в направлении болот. Ее сопровождали ее солдаты и принц Ювел. Была погоня, в замок королю Трамиру проникнуть не удалось, ходят слухи, что Валия Альдона – внучка короля. Лейтенант Вальба был в смятении и просто не знал, что предпринять дальше. Информации для короля Трамира предостаточно, но что-то не давало покоя, что-то оставалось неразгаданным или непонятым. Но что? Велев двум спутникам собираться в обратную дорогу, остальных повел по следам Альдоны на болото. Стояла морозная погода, а болото и не думало замерзать. Над ним шел пар, воняло изрядно. Нашли какой-то труп, очень разложившийся, и определить, кто это, не было возможности. Отряд Вальба прекратил поиски и вернулся в свое королевство. Богуслав так привык, что его 10 лет звали Ихтиандр, что просто не реагировал, когда к нему обращались Богуслав. Это выводило из себя Валию, и вообще последнее время она вела себя непредсказуемо, капризничала без повода, и особенно когда уже не смогла скрывать свою беременность. По ее подсчетам, оставался месяц до родов. Наконец она разрешится от плода, и там свобода. Отношения Богуслава и Валии становились все натянутей. Граф все время был без вины виноватым. То подал не то блюдо при завтраке, то слушал невнимательно, когда Валия читала вслух Библию. Хотя в чем эта невнимательность выражалась, она объяснить не могла. Особенно раздражала маска. Ох, как бы она хотела видеть его нормальное лицо. Она просила снять маску, но, увидев ожог и безобразное лицо, приходила в тихую ярость. Зачем согласилась выйти замуж за это? Слов она не находила, чтобы описать свои чувства. Богуслав все видел и понимал, и это послужило поводом меньше видеться с женой. Он уходил на конюшню, а чаще всего на реку, где удил рыбу или просто сидел на берегу у костра, вспоминая свою жизнь. Густас уже ходил, опираясь на специальную палочку, сильно прихрамывая, Кость срослась неправильно, но, похоже, его это не сильно расстраивало. Главное, жив остался. Он был бодр и также управлял своим замком, как и до травмы. Заметив холодность в отношениях Валии и Богуслава, не стал вмешиваться. Он прекрасно понимал, что с внешностью Ихтиандра любимым быть трудно. Да и ладно, привыкнуть. Человек ко всему привыкает. Богуслав попросил Густаса вырубить во льду реки большую прорубь и часто в ней плавал на радость простому люду, особенно детворе. У него появились последователи. Местный кузнец тоже стал нырять вместе с Богуславом. Богуслав снова стал Ихтиандром и раз или два на неделю проделывал свои трюки с нырянием. Прорубили по течению реки еще одну прорубь, метрах в 100 от первой. Ихтиандр нырял в первой и выныривал во второй. Народ был в восторге от этого цирка. На крещение и сам Густас искупался в проруби. Многие подданные его поддержали. Зима заканчивалась, хотя еще никак не проявлялась весна. Стояли морозы, шел мелкий снежок, а в воздухе уже пахло весной. Это нельзя было объяснить словами. Густас задумывался, как это пахнет весной, что это за запах, но внятного объяснения не было. Пахло и все. Ну, как воздух есть, так и запах весны есть. Жизнь продолжалась. Первый выход на тракт оказался удачным. Тураку и его людям удалось взять обоз с провизией. И так по мелочи, золотишко серебра. По возвращению в лагерь Турак затребовал к себе командиров боевых отрядов. Когда Барсук и Ёж явились, то разговор Турак начал издалека. «Братья», — начал он, — «мы как волки шастаем по лесам. У нас нет постоянного пристанища. Может так статься, что и это наше убежище придется покинуть. Я иногда задумываюсь. Мочь нам необходимо создать свою». Он сделал паузу. «Например, деревню или присоединиться к какому-нибудь замку под видом крестьян. Я так понимаю, — Турак заговорил Барсук, — ты предлагаешь нам заделаться крестьянами. Я тебя правильно понял?» «Не горячись, Барсук», — снова заговорил Турак. «Не совсем крестьянами. Я предлагаю создать свою легальную деревню и в ней жить и править по нашим законам, нанимать людей для работ в поле, выращивать хлеб и животину, построить дома и в них жить со своими людьми, создать семьи». «Турак, ты не заболел?» – вскочил Ёж. «Что за бред ты несешь? Какие семьи? Это не для меня», – горячился Ёж. «Марик», – впервые обратился Турак к нему по имени. Тот даже рот открыл и забыл закрыть. «Я предлагаю совсем другое. Я предлагаю приобрести деревню, купить попросту и там жить. Это будет наша безопасность. Переговорите с людьми. Я предлагаю вам всем жизнь, а кому захочется пограбить и поубивать, так одно другому не мешает. Никто и подумать не сможет, что какие-то крестьяне ограбили, например, карету, перевозившую казну Карамира». «Да откуда мы возьмем столько золота?» – спросил Барсук. «Вот-вот», – поддержал его Марик, он же Ёж. «Наконец, слышу нормальный вопрос», – проговорил Турак. «Вчера голубь принес письмо от нашего человека в замке короля Карамира. Король задумал новое дело. Заключается оно в следующем. Министру финансов поручили разработать банк. Дом, помещение, в котором граждане будут хранить свои деньги под так называемые проценты. Это когда вложил 10 грошей, а через год у тебя, если ты не трогал свой вклад, будет 12. «Во, блин!» – восхитились оба командира. «Но это еще не все. Банк при необходимости, если тебе нужна деньга, может выдать тебе эту деньгу под те же проценты». «Ты к чему ведешь?» – спросил Ёж. «Я веду к тому, что такой банк уже существует в замке Карамира, и он набит деньгами и золотом». «Ты же говорил, что только создается», – спросил Барсук. «Дык, это я, чтобы заинтриговать вас». Начальник жандармерии вместе с Карамиром склонились над картой королевства. «Где, ты говоришь, разбойники напали на обоз?» Начальник жандармерии показал и продолжил словами. «Их лагерь должен быть здесь», — указал пальцем на область леса. «Ты вчера отправил Тураку голубя?» — спросил король. «Конечно», — ответил тот. «А что с посыльным?» — снова задал вопрос Карамир. «Да ничего, оба работают на нас, жить-то хочется», — с улыбкой ответил начальник жандармерии. «Обещал отпустить после завершения операции, а там как получится». «Молодец», — похвалил король. «Дальше все по нашему плану», — снова спросил король. «Да, ваше величество, как только засада будет готова и все будет продумано до мелочей, пошлем голубя, чтобы в гости шли. Вот если придут, мы с ними в раз и покончим». Потирая руки и злорадно улыбаясь, проговорил начальник жандармерии. Готовилась операция скрытно. Начальник жандармерии указал каждому солдату его место, как он должен действовать в случае нападения на банк, что закрыть. Предварительно обговорили со служащими банка, что те должны делать при нападении, и куда надо заманить преступников, чтобы ловушка захлопнулась. Когда все детали операции были продуманы и отработаны до автоматизма, начальник жандармерии пошел на доклад королю. Вечером отправили голубя к разбойникам, что банк завезли крупную партию золота. Турак, чтобы перестраховаться, послал своего человека в замок, чтобы он посмотрел на здание банка. Зашел вовнутрь, познакомился с кем-нибудь, положил бы определенную сумму денег. Но вот уже 3 дня тот в лес не возвращался. А произошло вот что. Парень прибыл в замок под видом нищего и, в принципе, не обратил на себя внимания, если бы не захотел поесть. Зашел в корчму и попросил покушать. Ему вынесли на улицу миску супа, а тот возьми и скажи, чтобы мясо принесли и белого хлеба, что он заплатит, и показал пригоршню золотых. Рядом стоял жандарм, и его очень заинтересовало поведение нищего. Жандарм прекрасно знал, что готовится крупномасштабная операция по уничтожению лесных разбойников. Так лесной брат оказался в жандармерии. Говорить откуда, какие большие деньги, отказался наотрез. В конечном итоге попал в тюрьму. Прилетел голубь с весточкой, что в банк завезли большую партию золота. Перед тураком стояла неразрешимая задача – начинать ограбление или нет. Победила жадность. И еще турак не учел, что в банк нищих не пускают. Банда заходила в замок по одному или парами. Пришли все, каждый хотел разбогатеть. Зашли перед самым закрытием замковых ворот. Собрались возле той корчмы, где забрали их товарища. Турак в корчме расспросил, где находится банк. Глубокой ночью вся ватага двинулась к банку. Вооружены были только короткими мечами да ножами. Пронести в замок серьезное оружие не удалось. Глубокой ночью начали штурмовать дверь банка. Жандармы знали свое дело. Банда лесных разбойников перестала существовать. Альдона оделась и обулась, но внутренняя лихорадка не отпускала. Она чувствовала беду на уровне сознания. Вик пытался ее успокоить, но это мало помогало. Альдона перекрестилась и двинулась ко входу в ангар. Вышел Артемон, увидев приближающуюся Альдону, непроизвольно сделал жест рукой, показывая, что Альдоне туда нельзя. «Принцесса, прошу вас, не ходите туда, там уже нет живых», — стал говорить Артемон. Принцесса стояла молча, скрестив на груди руки. Затем вздохнула глубоко, закрыла глаза, снова вздохнула и двинулась вовнутрь ангара. 2 селянина с автоматами, изрешеченные пулями, лежали прямо на входе. Само помещение было усеяно трупами селян. На вид помещение было странным. В самом конце размещался большой экран, состоящий из 3 секций, центральный и 2 боковых, расположенных под небольшим углом к центральному. Под экранами находились какие-то мигающие изделия. «Альдона», — заговорил Вик, — «это же пульт управления космического корабля или космического челнока». В креслах напротив приборов сидели мертвые селяне. Зрелище было жутким. «Альдона», — продолжал Виктор, — «это космический корабль, а люди — космонавты». «Вик, объясни толком», — взмолилась Альдона. Но тут ее взгляд упал на тело Ювела. Альдона сделала шаг вперед, но ее удержал Артемон. Ювел лежал на боку, сжимая в обеих руках свой меч. Рядом с ним лежала голова Оно. А сам Оно лежал неподалеку. Оно был мертв. Ювел буквально был изрешечен пулями. Альдона высвободилась из рук Артемона и подошла к Ювелу. Став на колени, взяла его окровавленную голову в свои ладони. Плакала она без слез, проговорив одну единственную фразу: «За что?» «Вик, объясни, что на самом деле произошло? И за что мне такое наказание? Мы с Ювелом еще и не жили», — спросила Альдона, когда весь отряд вернулся в свой дом. «Альдона», — начал Вик, — «я тебе никогда не рассказывал. Так устроен наш мир. Так слушай». Виктор рассказал, что такое солнечная система, что вокруг Солнца крутится 9 планет. Наша Земля третья по счету от светила. Эти люди, которых убил, точнее, они сами себя перестреляли, потому что были загипнотизированы монстром в человеческом обличье. Очень похоже, что они прилетели с других обитаемых миров и потерпели катастрофу. Помнишь, все срубы почти новые, погоста нет. А этого монстра, который обладал способностями гипноза и управлял ими, где-то нашли на одной из планет. Большая вероятность того, что они его приютили, за что и поплатились. Спасибо Ювелу, он избавил нас от этого оно. «Почему ты так считаешь?» — спросила Альдона. «Тут и считать не надо», — сказал Вик. «Это Ювел снес ему голову мечом. Видно, когда началась перестрелка, на какое-то мгновение гипнотический контроль над Ювелом был утрачен, и он с разворота отрубил этому уроду голову. А космонавты, будучи уже мертвы или в смертельной агонии, продолжали стрелять в оно и попали в Ювела. Они с ним были на одной линии огня. Пули оно не убили бы». «Ювел!» — позвала Альдона, проснувшись на следующее утро, и сразу осеклась. «Черт, черт! Я никак не могу привыкнуть, что его нет!» На зов вошел Артемон, как всегда бодрый и готовый выполнять поручения госпожи. «Артемон», — обратилась она к нему, — «нам пора отсюда выбираться, или я сойду с ума». «Госпожа», — принял официальный тон Артемон, — «пока не наступит устойчивая погода, весенняя устойчивая погода, мы не можем отправиться домой. Остался месяц, и тогда вперед». Альдона встала с кровати во весь рост, через рубаху был виден выпирающий живот. Его она выдвинула, его еще больше, как аргумент. «А с этим что прикажешь делать?» — спросила она. «Через месяц-два от силы мне рожать. Нам что, вечно здесь торчать? Завтракаем и уходим, пока продукты есть. 2 часа на сборы». «Но принцесса», — попытался возразить Артемон, — «а если ты родишь в дороге, в этом холодном лесу?» — вкрадчиво спросил Вик. «Заткнитесь оба», — вспылила Альдона. «Мы идем домой. Все».